Глава 163. Обмен. Сопло, трубка и топливный бак солнечного червя были объединены в одно целое. Он был похож на изолированную металлическую трубу, толщиной с руку. Его можно прикрепить к руке или к ноге. По форме он немного походил на жука, и его клещи использовались для стабилизации кожаных металлических штифтов. Он привязал солнечного червя к внутренней стороне левой руки, отчего его рука казалась немного раздутой. Тем не менее, такая нагрузка может быть проигнорирована человеком с силой в 69. Солнечный червь больше подходит для использования в качестве механического модуля. Его можно интегрировать в мой собственный легкий мех. Хан Сяо не мог перестать думать о новых идеях для своего легкого меха, поскольку у него уже были идеи, а также арендуемый транспортный самолет Фабиана, он начал собирать свой мех перед поездкой в деревню новичков. В это время к нему подошел мужчина-азиат, голова которого была покрыта седыми волосами. Он уставился на снайперскую винтовку «Призрак» Хан Сяо и с любопытством пробормотал. «Точно? Это электромагнитное оружие!» Затем он повернулся и спросил Хан Сяо. «Можешь ли ты продать ее мне? Я готов заплатить 5. Нет, миллион!» Хан Сяо осмотрел его с ног до головы и уже догадался, кто он такой. Тем не менее, он сделал вид, что смущен, и спросил. «Кто ты?» «Я Лэй Джин Юй. Лу Чен пригласил меня в качестве консультанта по машиностроению. Ты тоже выглядишь как механик. Ты должен был слышать обо мне». Хан Сяо молчал. «Не говори мне, что ты не слышал о моем имени. Или ты механик-самоучка? Так необычно». Лэй Джин Юй был удивлен. Он покачал головой и сказал. «Я хочу эту электромагнитную снайперскую винтовку. Может, договоримся о цене?» «Я выгляжу так, будто мне нужны деньги». Хан Сяо указал на те бесценные компоненты, которые лежали на сиденье грузовика. Лэй Джин Юй вроде все понял. «Ты механик-самоучка. Я могу научить тебя кое-каким навыкам в обмен на эту винтовку. Тебе определенно нужен такой мастер, как я, чтобы стать лучшим. Только благодаря мудрым советам своих старших ты сможешь добиться успеха. Я могу сказать, что в глубине души ты всегда хотел, чтобы у тебя был учитель. И сейчас двери для тебя открыты. Это твой шанс, если ты упустишь его, будешь сожалеть всю свою жизнь». Он не знал, что эта электромагнитная снайперская винтовка была сделана Хан Сяо. Из того, что он знал, механики-самоучки часто были слабыми. Следовательно, он хотел заполучить винтовку, обучив Хан Сяо новым навыкам. Будучи мастером-механиком, он обычно не учил других людей. Предоставив Хан Сяо шанс, он подумал, что стоило обменять его на электромагнитную снайперскую винтовку, пока другая сторона была достаточно скромной. Глаза Хан Сяо дернулись. Это был первый раз, когда он встретил кого-то такого бесстыдного и столь самоуверенного. Еще немного усилий, и их навыки были бы на одном уровне. На самом деле Хан Сяо узнал о прошлом Лэй Джин Юя. Он был известным и умелым мастером-механиком на аквамарине. Таким образом, он не врал, сказав, что он мастер. Он принадлежал к той же эпохе, что и старик Лу, и уже вышел на пенсию несколько десятилетий назад. И он, и старик Лу не вели себя как мастера, и выглядели разочаровывающими для большинства. Хан Сяо также знал, почему Лэй Джин Юй появился в черной сосне. Это было связано с четырьмя миссиями старика Лу, и по совпадению Лэй Джин Юй являлся частью этой секретной миссии. В прошлом Лу Чен бросил свою дочь, которой было всего несколько лет, и оставил ее на попечение старика Лу. Он ушел в дикие земли и стал там полководцем. Из-за этого инцидента он подрался со стариком Лу, который в то время не мог понять его решения. Отношения между отцом и сыном были настолько напряженными, что они вели себя как незнакомцы. Лу Чен медленно поднялся и стал сильнейшим полководцем на Южном континенте. Он всегда сталкивался с различными опасностями. На первый взгляд старик Лу выглядел так, словно не хотел иметь никаких связей со своим сыном. Однако он тайно следил за Лу Ченом и даже попросил, чтобы его старый друг Лэй Джин Юй переехал в Черную Сосну, чтобы помочь и защитить Лу Чена. Лу Чен ничего не знал о договоре. Он был шокирован, думая, что ему удалось пригласить великого мастера в одиночку. Скорее всего, он и являлся причиной запуска тайного квеста с четырьмя чертежами. Лэй Джин Юй придется покинуть Черную Сосну из-за каких-то обстоятельств. Старик Лу использует другой метод, чтобы помочь Лу Чену, но не захочет встречаться со своим сыном в неловкой ситуации. Поэтому он оставит чертежи внучке и покинет западную столицу. Его местонахождение после этого будет неизвестным. Может быть, это и есть то, что они называют отцовством? Хан Сяо вздохнул. Почему вид спины моего отца, Джу Цзи Циня, был таким классическим? Возможно, потому что люди с большим опытом могли бы резонировать с этой историей. Даже старик Лу, отвратительный старый извращенец, имеет свои собственные заботы. Хан Сяо успокоился и сказал: «Я могу обменяться с тобой, но я хочу продвинутых знаний». Основываясь на прошлых воспоминаниях, Лэй Джин Юй знал кое-какие продвинутые знания. Тем не менее, игроки не смогли получить знания от него. Тем не менее, Хан Сяо решил, что стоит попробовать. Лэй Джин Юй искренне ответил: «Малыш, не будь слишком амбициозным. Ты механик-самоучка. Твоего уровня навыков недостаточно, чтобы ты смог понять продвинутые знания. Как насчет того, чтобы я научил тебя чему-то другому?» «Нет, меня интересуют только продвинутые знания». «Но ты не поймешь». «Так даже лучше. Тебе не нужно будет беспокоиться, что я смогу выучить что-либо. Я просто посмотрю на этот навык в течение часа. Считай, что мне просто любопытно, хорошо?» Лэй Джин Юй потерял дар речи. Продвинутые знания были очень ценными, и их можно было бы считать козырной картой. Крайне важно было, чтобы эти знания были в высокой степени защищены. Несмотря на то, что он был действительно заинтересован в структуре электромагнитной винтовки, он не стоил того, чтобы быть обмененным на продвинутые знания. Даже несмотря на то, что Хан Сяо сказал, что он может и не понять, он не хотел рисковать. Лэй Джин Юй некоторое время размышлял и произнес: «Я не могу научить тебя продвинутым знаниям, но я могу использовать свои знания, чтобы создать оружие в обмен на твое». Конечно же, было нелегко получить в свои руки продвинутые знания. Хан Сяо уже был готов к такому исходу и не расстраивался из-за этого. Вместо этого он рассмотрел предложение Лэй Джин Юя. Если бы он смог создать предмет для обмена на другой предмет того же уровня, терять было бы нечего. Однако эта винтовка достигла своего уровня после нескольких улучшений. Хан Сяо все еще хотел использовать ее. Поэтому он решил создать новую для обмена с Лэй Джин Юем. Хан Сяо кивнул в знак согласия и сказал: «Тогда я тоже создам новую для тебя». «Эту винтовку сделал ты?» С недоверием воскликнул Лэй Джин Юй. Он думал, что Хан Сяо всего лишь новичок. И учитывая, что он механик-самоучка, он ожидал, что оружие было сделано кем-то другим. К сожалению, все оказалось наоборот. Все шесть наций тайно пытались изобрести электромагнитное оружие. И ни одна из них даже не достигла экспериментальной стадии. Вопрос стоял в создании стабильного электромагнитного оружия. Хан Сяо и Лэй Джин Юй были одного и того же уровня. Лэй Джин Юй вспомнил, что только что представился великим мастером. Даже со своим старым лицом ему было стыдно и неловко. Как стыдно выставлять на показ свои навыки перед другим механиком того же уровня. К счастью, у Лэй Джин Юя была толстая кожа. Он исправил свое отношение и начал относиться к Хан Сяо как к равному. В это время охранники бросились к Лэй Джин Юю и шепнули тому, что Хан Сяо, помимо прочего, был еще и легендарным убийцей. Лэй Джин Юй был ошеломлен. Он некоторое время оценивал Хан Сяо. Многие механики были способны к экспериментам, однако редко можно было найти того, кто был бы способен сражаться. Его восхищение Хан Сяо поднялось до еще более высокого уровня. «С такими навыками его будут ценить везде, куда бы он ни пошел. Пожалуйста, пойдем со мной. Я покажу тебе свою мастерскую». Лэй Джин Юй кашлянул, пытаясь сменить тему разговора, чтобы избежать неловкости. То, как он начал разговаривать с Хан Сяо, внезапно стало более уважительным. Оба прибыли в запретную зону внутри арсенала. Именно здесь жили высокопоставленные исследователи. Дом Лэй Джин Юя был просторным сьютом со всевозможными предметами первой необходимости. Были даже винные шкафы и книжные полки, которые были сделаны из высококачественного дерева. Все это стоило недешево. В углу комнаты стояла небольшая простая кровать. Он, похоже, вел роскошный образ жизни. Лэй Джин Юй открыл винный шкаф и нажал кнопку секретной двери. Винный шкаф отодвинулся в сторону и открыл секретную мастерскую. Затем он позвал Хан Сяо. Внутри был ряд стеклянных витрин, которые стояли у стены и содержали различное оружие. Лэй Джин Юй направился прямо к дальней витрине. «У меня есть 4 предмета, которые были сделаны с использованием продвинутых знаний. Позволь мне представить их тебе». Лэй Джин Юй указал на стеклянную витрину и начал говорить. Продвинутые знания Лэй Джин Юя были ориентированы на миниатюрные модификации. Эти 4 передовых оружия были связаны с наномеханиками. Биогранула – метистера первого типа. Она выглядела как густое черное вещество, но на самом деле ее можно было разделить на специальные наногранулы. Затем они могут быть внедрены в тело. При ранении, отравлении или кровоточении они могут помочь человеку вылечиться, либо очистив от яда, либо ускорить свертываемость крови. Это был обычный расходный предмет. У-9 – коллоидная пуленепробиваемая мембрана. Она выглядела как обычное стекло на первый взгляд. Тем не менее, после получения какого-либо удара, она на некоторое время становится эластичной, чтобы погасить кинетическую энергию, а затем заново твердой, чтобы захватить объект. Например, если в нее попадет пуля, она окажется в ловушке внутри мембраны. Хотя она выглядела как обычное прозрачное стекло, она была очень прочной, и ее не так-то легко было повредить. Она очень хорошо подходила для изготовления пуленепробиваемых жилетов. Конденсат Ферми. Это было оружие, которое напоминало по внешнему виду пену для бритья, и его можно было ввести в оружие, чтобы охладить его изнутри. Таким образом, он уменьшал время перезарядки оружия, а затем быстро растворялся, предотвращая заклинивание системы оружия. Время перезарядки солнечного червя, например, составляло 20 секунд. С использованием конденсата Ферми время перезарядки может быть значительно сокращено до 3-5 секунд. Эффект был замечательным. Этот предмет также был расходным. Наносинтетическое волокно PE0, подобное биологическим сухожилиям живого организма. Это был черный, блестящий, прочный наноматериал. Он был невероятно эластичным и хорошо скручивался и растягивался. Хан Сяо мог обменять свою винтовку только на один из этих предметов.